Глава 27. Ингредиенты, зелья, кости, какие-то камни. Я все без разбора устало запихивал в инвентарь. Потом разберу. Что не нужно, выставлю на аукцион и вырученные деньги поделю между всеми участниками рейда. То, что в дальнейшем может пригодиться, оставлю и компенсирую всем по рыночной цене. Выпавшие 500 золотых автоматом распределил поровну между всеми участниками рейда. Понятно, что в дальнейшем надо будет проработать вопрос, кому какая доля полагается, а при создании клана еще и клановый налог будет. Но это все потом. Взгляд зацепился за один из трех выпавших свитков, отличающийся от остальных кроваво-красным цветом. Умение. Дружный. Ранг. Эпический. При применении вызывает локальное землетрясение первого ранга диаметром 100 метров. Всем живым существам, находящимся в зоне действия умения, наносится от 200 до 1000 урона. У зданий, попавших в зону действия умения, снижается прочность от 20 до 60% в зависимости от уровня и класса здания. Стоимость изучения – 1000 маны. Стоимость применения – 200 маны. Откат – 24 часа. Требования – класс игрока маг, уровень не ниже 30. Так, это мы пока уберем, потом решу, кому из магов это достанется. Тут надо быть точно уверенным, что человек будет с нами надолго. Страшно представить, каким это умение станет на 10-м ранге. И вообще надо бы казначея завести, которому в дальнейшем все это скинуть. И хоть клановую цитадель пока не построить, надо хоть дом какой купить для будущего клана. И там же кладовую с оружейной устроить. Кстати, насчет оружия. Пора переходить к самому интересному. Ожерелье слезы камня. Изящное ожерелье из явно серебряной проволоки и маленьких камней всех цветов радуги переливалось у меня в руке. Ранг эпический. Плюс 100 к выносливости. Плюс 1000 хп к здоровью. Плюс 100 к интеллекту. Плюс 1000 к мане. Плюс 500 к защите от физического воздействия. Плюс 300 к защите от ментального воздействия. Плюс 25% к эффекту лечебных заклинаний. Плюс 20% к шансу, что первый удар по вам будет нанесен мимо цели. Требования? Класс целитель. Уровень? Не ниже 30. Я, не откладывая дело в долгий ящик, тут же устроил розыгрыш среди целителей, и радостная Сакура тут же повисла у меня на шее. Спасибочки, Кео! И, наконец, фиолетовый двуручный меч, весь покрытый узором в виде молний, появился у меня в руках. Я чуть не присел. Тяжеленный. Меч грозовой разряд. Ранг легендарный. Плюс 500 к силе, плюс 200 к выносливости, плюс 2000 хп к здоровью, плюс 500 к защите от ментального воздействия. Урон от 300 до 800, плюс силы персонажа. Шанс нанести дополнительный урон электрическим разрядом 20%. Шанс нанести критический удар плюс 5%. Требования. Класс воин. Уровень не ниже 40. Входит в набор Ярость Небес. Первая легендарка, которую я держу в руках в этой игре. И надеюсь, что не последняя. Шанс на его выпадение был всего пару процентов. Так что нам, можно сказать, очень повезло. Хех, теперь бы для полноты ощущения еще вещь божественного ранга подержать. Но это так, мечты, мечты. А эту вещь я разыгрывать не буду. Вокруг меня, как стая голодных акул, закружились игроки с жадным блеском в глазах, рассматривая меч и ожидая розыгрыша. Очень жаль, что придется их малость обломать. Заодно и небольшая проверочка на вшивость получится. Я понимаю, что все ждут главного блюда, так сказать, и каждый из вас надеется получить этот меч. Но, — начал я, — народ настороженно замер. Но я считаю, что этот меч должен достаться тому, благодаря кому нам и удалось одержать эту победу. Я задумчиво прошел вперед и встал в центр какого-то небольшого светлого квадрата. Я не посмотрел, откуда бьет свет, но рассудил, что в полумраке подземелья тут меня будет видно лучше всего. Я говорю, конечно же, о Рёдзи. Если бы не он, не его героический поступок, то подземелья мы бы не прошли сегодня. Это факт. У кого-нибудь есть возражения? Народ молча переглядывался, но никто не возражал. У части парней появилось выражение глубокой скорби на лице, как у собаки, у которой отобрали косточку, которую она уже успела облизать. «Все правильно, Лид!» — выступил неожиданно вперед Кенка. «Лично я уже думал, что все, вайп неизбежен, когда Рёдзи выскочил. Он действительно достоин этого меча!» Все одобрительно загудели. «Спасибо всем за понимание!» — я отвесил церемонный полупоклон. «Я обещаю, это не последний наш поход, и те, кто последует за нами и дальше, рано или поздно получат достойную экипировку». Народ оживился, загалдел, раздались одобрительные хлопки. «Рёдзи, ты где там?» — позвал я виновника торжества, который уже успел умотать куда-то в дальний конец зала. Даже странно, что этот любитель ништяков еще не тут. «Я сейчас, братан!» — донеслось оттуда. «Тут какая-то фиговина, похожая на нужное отверстие для той шестерни. Ща я вставить попробую». «Подожди, дай нам хоть подготовиться всем, мало ли что!» Заволновался я, но было поздно. Раздался какой-то мелодичный звон. Солнечное пятно, на котором я стоял, неожиданно полыхнуло яркой вспышкой, и я ослеп. «Рёдзи, твою же мать!» Я отчаянно пытался проморгаться и вытереть льющиеся потоком слезы. Наконец я сунул в инвентарь мешающий меч и принялся вытираться уже двумя руками. «Хрен тебе, а не меч, скотина! Будет у меня в инвентаре лежать, пока более дисциплинированным не станешь!» — рявкнул я сквозь слезы. «Я рад приветствовать избранника, вставшего на солнечный путь в поисках истины!» Раздался вдруг отовсюду громовой голос. «Э? Чё за дела? Какой еще, мать ваш, путь?» Слезы все никак не переставали течь из моих глаз, как будто в них из слезоточивого баллончика пшикнули. «Путь, способный привести тебя к настоящему величию!» Еще громче зазвучал голос. «Или окунуть в бездну забвения!» «Внимание! Вы находитесь в игровом сценарии, при прохождении которого заблокирован выход из игры и закрыт доступ к поисковому запросу в интернет. Чат и почта отключены. Время прохождения сценария лимитировано и составляет 1 час. При успешном прохождении сценария вы получите божественную награду от дракона Шэньлун. При провале сценария ваш персонаж будет обнулен до 1 уровня. Вы не можете отказаться от прохождения сценария. Желаем вам хорошей игры». «Да твою мать!» — выдохнул я и закрыл глаза. «Так хоть как-то можно было сосредоточиться». Даже через закрытые веки пробивался яркий свет. Последнее пожелание от разработчиков выглядело откровенным издевательством. «Ты готов сделать первый шаг, избранный?» «Нет, конечно!» — проворчал я. «Ну что ж, я подожду», — с нескрываемым ехидством произнес голос. «Я 1000 лет ждал. Что мне какие-то 58 минут?» «О, уже 57. «Да готов, готов!» — закричал я. Я как-то не ожидал, что время уже идет. Я думал, что время пойдет, когда будут озвучены условия прохождения. «Тогда слушай условия. Все просто. Тебе всего лишь нужно сделать вперед 3 шага. Всего 3. «О!» — взревел неожиданно голос. «Для того, чтобы сделать шаг, тебе сначала нужно ответить на мою загадку. Ответишь верно — проходишь дальше. Ответишь неверно хоть 1 раз — и я испепелю тебя на месте. Готов?» «Да давай уже, не тяни время!» Мне стало все равно. Если бы я был уровня на 500-м, то тогда, конечно, было бы обидно потерять сейчас все уровни. А пока... Несколько дней прокачки, делов-то. Только меч жалко. Не уверен, что мне его оставят, если полностью обнулят меня. «Слушай сюда!» Голос стих до шепота. «Как только начинается рассвет, один очень трудолюбивый старик не спеша отправляется на работу. Каждый день, год за годом. Если же он туда не идет, значит, на улице дует сильный ветер или идет дождь. Что это за старик?» Я задумался. Таймер показывал, что у меня осталось 54 минуты. Попробуем думать логически. Вопрос звучит, что это за старик. Не кто это старик, а что это за старик? Значит, это не живое существо. Какая-то вещь или природное явление. Так что происходит, когда дует ветер или идет дождь? На небе тучи или облака? На улице сыро, лужи, ветер. Я пытался перебирать ассоциации. Мысли скакали, как сумасшедшие. Темнота. Темнота — это отсутствие света, так как не видно солнца. Солнце? Солнце. Оно разве может быть стариком? А почему нет? Ему ж хрен знает сколько лет. Да и сценарий называется «Солнечный путь». «Это солнце!» — уверенно сказал я, отбросив сомнения. «Все равно я сейчас ничего уже другого не придумаю. Слишком зациклился на этом варианте». «Правильно!» — опять взревел голос так, что я чуть не подпрыгнул. «Делай свой шаг, избранный!» Я также, не открывая глаз, шагнул вперед. Оставалось 48 минут. «Следующий вопрос». Голос опять стих до шепота. Мне он напоминал морскую волну, которая то тихонько подкатывает к берегу, лишь касаясь твоей ступни, то взмывает вверх, готовясь яростно обрушиться на тебя. «Что невозможно удержать и 10 минут, хотя оно легче перышка?» Я задумался. Что-то знакомое было в этой загадке, что-то далекое, из глубокого детства. Причем моего, а не Синдзи. Хотя чего я, собственно, думаю? Я уже понял, о чем идет речь. Это дыхание. «Верно». Неожиданно тихо выдохнул голос. «Делай следующий шаг». И я шагнул. «И последний вопрос. Представь, что в огромную яму падал медведь. Он падал на протяжении 2 секунд. Глубина ямы составляет 19,617 метра. Какого он был цвета? 5 вариантов ответа. Черно-коричневый, серый, бурый, черный или белый». Ну все. Кажется, я отбегал свое. Здравствуй, первый уровень. Я не имел ни малейшего понятия, как подступиться к этой задаче, и возможно ли тут вообще хоть какое-то логическое решение. Мозг лихорадочно пытался найти хоть какой-то вариант решения, но я уже сдался. Я напряженно следил за отсчетом времени и от отчаяния пытался вспомнить хоть что-нибудь, что мне известно об этих медведях, что может натолкнуть меня на верный ответ. Белый медведь — это, понятное дело, Северный полюс. Бурый — Россия, черный — Америка вроде. Вот только какая, северная или южная? 10, 9, 8. Неожиданно начал отсчет голос. «Черный!» — выкрикнул я первое, что мне пришло в голову. Голос замолчал, пауза затягивалась. «Верно?» — удивленно озадаченно произнес голос. «Не думал, что кто-то сможет ее решить. Нужно озвучить решение. Как ты пришел к этому выводу?» «Не нужно!» — выкрикнул я. Но не признаваться же, что наугад пальцем ткнул. «Вопрос был конкретный. Какого цвета медведь?» Я ответил. Про то, что нужно объяснять ответ, не было сказано ни слова. «Досадно. Надо будет в следующий раз исправить это упущение». Голос опять замолк, а я мысленно попросил прощения у следующего претендента. «Хорошо. Ответ верный. Ответ засчитан. Делай последний шаг, избранный». Я сделал шаг, и свет очередной вспышкой полоснул по моим закрытым глазам. «Внимание! Поздравляем! Вы первый игрок, вступивший на Солнечный путь и сумевший его пройти. Вам положена уникальная награда, которую назначит величайший дракон игры — божественный Шэньлун». «А все-таки признайся, ты ведь не знал правильного ответа», — раздался откуда-то рядом тихий голос. «Это не повлияет ни на мое отношение к тебе, ни на награду, клянусь». «Не знал?» — что-то мне подсказало, что сейчас лучше не врать. «Наугад сказал!» Но разве здесь вообще возможно логически это хоть как-то решить?» «Конечно, возможно», — расхохотался голос. «Я никогда не задаю нерешаемых задач». «Ого», — восхитился я. «Расскажешь решение?» «Легко, смотри. Путь свободно падающего тела вычисляется по формуле S равно GT квадрат разделить на 2, где T — это время, G — пройденный путь. Ускорение свободного падения равняется 9,8085. После этого необходимо использовать таблицу, в которой указаны значения свободного падения в различных широтах. Исходя из нее, получается, что найденное значение характерно для 44 градусов широты. На этой параллели в южном полушарии медведи не водятся, то есть рассматриваем исключительно северную широту. Обращаем внимание на то, что яма была выкопана в земле, значит, она именно для сухопутного медведя. Одним словом, подходят только черные или бурые животные. Охота на бурых медведей очень опасна, да и живут они в горах, где ямы рыть не так легко. И ценятся эти животные меньше. Делаем вывод, речь идет о черном медведе. Все просто. Да вообще элементарно, блин. Охренеть. На секунду я даже забыл про ослепляющий свет и попытался открыть глаза, чтобы взглянуть на этого шутника. Но вовремя спохватился и еще сильнее их зажмурил. «Вот, вот, очень просто», — не понял моего сарказма голос. «Так, пора переходить к награде. Что бы такое интересненькое предложить?» «А мое пожелание можно учесть?» «Нет», — раздраженно рявкнул голос так, что я чуть не присел. «Знаю я все ваши пожелания. Богатство, власть, сила и тому подобное. Никакого креатива. И вообще молчи. Вот награжу тебя божественной икотой, в следующий раз точно перебивать не будешь. Просто не сможешь. Я испуганно притих. «Кстати, насчет божественного. Ну-ка посмотрим, что там у тебя интересного есть. Это не то. Это тоже не то. Это интересно, но не подходит. Вот! Кажется, нашел. Точно, это то, что нужно. Владей по праву и пользуйся с умом!» Внезапно мне в грудь прилетел мощнейший удар, который сбил меня с ног, и я кубарем покатился по земле. «Да сколько можно? Аккуратнее нельзя, что ли?» — не сдержал я порыв души. «Смотрите, смотрите! Лидер вернулся!» — раздались вокруг меня голоса. «Кео! Синдзи!» — я осторожно приоткрыл глаза. «Слава богу! Я, наверное, навсегда теперь сумрак полюбил». Товарищи обступили меня плотной толпой, которую вдруг ледоколом рассекла Хината, следом за которой пристроились Миями и Сакура. «Привет, босс! Где пропадал?» — скучающим голосом поинтересовалась Хината. «Я, кряхтя, встал на ноги. Да я и сам еще толком ничего не понял. Надо немного в себя прийти. Как долго я отсутствовал?» «Где-то час. Ну что ж, по времени все сходится вроде». «Братан!» — возбужденно подпрыгивал из центра толпы Рёдзи. «Ну что там? Что там? Наверняка же какие-то крутые ништяки притащил!» «А с тобой, торопыга, мы потом еще отдельно поговорим. Вобьем, так сказать, в чью-то дурную голову мысль, что перед тем, как что-то сделать, неплохо бы командира в известность поставить». Голова Рёдзи тут же скрылась в толпе. «Давайте уже выдвигаться отсюда. Хината, командуй. Идем организованно, а не как стадо баранов». Через 5 минут мы выдвинулись к выходу, а я задумчиво изучал свою награду, не торопясь пока никому о ней рассказывать. «Внимание! Ваша репутация с черными муравьями достигла превознесения. Вы первый из игроков, кто достиг превознесения с черными муравьями и становитесь богом черных муравьев. Ваш текущий божественный ранг — 1. Вы только встали на путь к вершинам могущества. Всего существует 3 уровня божественных рангов. На текущем уровне вам безоговорочно подконтрольны черные муравьи вашей текущей локации. Полное описание ваших возможностей будет выслано вам на электронную почту. Внимание! Вы можете потерять ваш божественный статус, если уровень вашей репутации с черными муравьями упадет до почтения, или если кто-то из игроков наберет с ними репутации больше вашего текущего значения. Внимание! Если вы погибнете до того момента, как получите второй уровень божественного ранга, репутация с черными муравьями упадет до уровня почтения, и вы лишитесь божественного ранга. Внимание! Если вы убьете игрока с божественным рангом, ваш текущий божественный ранг увеличится на 1. Внимание! Достижение скрыто до того момента, пока все боги не займут свое место на Олимпе. После этого все игроки получат системное сообщение с перечнем всех игроков, которые получили божественный ранг, после чего ваше игровое имя будет изменено на Ари Ками.